Глава 12. «Вот как ты решила поступить?» Раздался мрачный голос, и я вздрогнула, осознав себя на летней веранде в лесу, наполненном пением птиц, колыханием травы и криками животных. Словно и не Фаргас с его вымершими землями. Качественная иллюзия, не более того. Защищающего браслета на мне больше нет, а кольцо Яр вчера не надел. Мы были заняты несколько другим. При воспоминании о другом щек коснулся румянец. Надеюсь, некромант не способен читать мысли в наведенном сне. Словно вопрошая об этом, я посмотрела на некроманта в соседнем кресле. Он мрачно взирал на меня. Его рука выглядела совершенно обычно, никаких признаков ранений. Я прикусила губу. Талрем был недоволен. Какую стратегию мне выбрать, покаяться или показать свою независимость? «Кажется, для брачного ритуала я теперь не гожусь», — ответила мягко, чтобы не разозлить его. «Но все еще есть твоя сестра». «Наши с ней источники больше не связаны. Во мне нет бусины», — ответила с улыбкой. «Ошибаешься», — хмыкнул Талрем, и по моему позвоночнику пробежал холодок. «Признаться, я всегда ощущала себя неуютно рядом с этим мужчиной». «Ваши источники были связаны еще в утробе, и заклинание шамана тут ни при чем. Он дестабилизировал вашу силу по этой связи. Я заметил это, когда встретил себя. Но вы по-прежнему связаны». Я сглотнула. «А это проблема. Настоящая проблема. Своим эгоизмом я подвергла риску свою сестру. Опять. А она беременна. Пострадать может невинный уже зачатый ребенок, пусть и от некроманта. Вы лжете». «Мне не до шуток», — предельно спокойно ответил некромант. «Ты была бы идеальным вариантом, девочка». «Вы собирались обменять мою душу на душу вашей дочери», — напомнила я. «О каких вариантах идеальности вы толкуете?» «Узнала все-таки». Тонко улыбнулся он. «Не думал, что Киос окажется таким болтливым». «Вы убили его», — с ненавистью выдохнула я. «Он нарушил клятву». Жестко парировал некромант и поднялся, нависнув надо мной. Одной рукой он уперся в спинку кресла, а второй приподнял мой подбородок. «Ты играешь с огнем». «Огонь — стихии моего истинного, а значит, не причинит мне вреда. А вот вас может испепелить», — едко отозвалась я. «Хотела ведь быть покладистой, не получилось». «Как самоуверенно, нахваталась от своего избранника. Что ж, значит, за все с лихвой ответит твоя сестра. Я перенесу в нее твой источник и использую в ритуале. Твой брак ничего не решит, моя милая. Как только кулон станет черным, я заберу тебя. И твоя судьба будет еще менее завидной, чем судьба твоей сестры». Больно надавив на подбородок, он оттолкнулся от меня. Все окружающее пропало, а я резко вынырнула из сна, тяжело дыша. «Джесси!» — позвал Яр и всмотрелся в мое лицо. «Опять наведенный сон?» Я кивнула и обхватила руками колени. Мы лежали в постели, шторы были наглухо задернуты, но из-под них слепило яркое солнце. «Сколько сейчас времени? Раннее утро или уже обед?» Он сказал, что все равно заберет меня, чтобы передать силу сестре. Тихо откликнулась с сожалением. «Значит, нужно найти твою сестру раньше него», — сказал Яр. «Киос успел упомянуть о сообщнике некроманта в столице. Попробуем его найти. Джесс, посмотри на меня». Яр огладил рукой мою щеку и развернул меня к себе, нежно поцеловав губы. «Ты ведь помнишь, что вместе мы преодолеем любые препятствия?» «Мне больше не страшно, но я злюсь. Он ставит свою любовь к дочери выше всего остального, выше других. Будто другие любят меньше него. Но это не так. Мои родители любят Эрлин не меньше, чем он свое дитя. Так почему они должны стать жертвами? Только потому, что являются потомками Фараса? Мы не в ответе за грехи наших отцов». «Ты права», — кивнул Яр и теперь наклонился, запечатлев поцелуй на моем обнаженном плече. Вздохнул. «Нужно собираться. Во дворце Романии ты будешь под защитой. Некромант туда не сможет пробиться, даже если маячок среагирует. У него не получилось раньше, не получится сейчас. Защиту мы только усилили. Твоя одежда осталась у водопада?» Осознав все произошедшее, я открыл рот. «Дракс, Айлен подумает, что со мной что-то случилось». Но Яр лишь усмехнулся. «Об этом даже не волнуйся. Она позвала меня, значит, осознала, что ты в надежных руках. Правда, утаить нашу связь точно не удастся». «Я и не собираюсь таиться. Я пожала плечами. Некромант уже знает, а твои родители?» Я сглотнула. «Они примут твой выбор, как ты думаешь?» «Как и сказал Кейн, ни один родитель не примет такого от своего ребенка. Но лучше просить прощения, чем дозволения», — хмыкнул Яр, продолжая гладить меня по щеке. «В любом случае, мы уже связаны навеки, Джесселин». Яр прикоснулся ко мне, запуская огненные всполохи, и я заметила, как те пробегают по коже, не причиняя мне никакого вреда. Неужели я действительно стала единственной дракона? А ведь когда-то я думала, что Даньяр Романский — жених моей сестры. И вот Он мой муж. С ума сойти. Чуть не забыл. Яр извлек из пространственного кармана уже знакомую мне коробочку и, достав артефакт, надел на мой палец. «Правда, запоздала. Ты ведь теперь уже все равно моя жена. А кольцо помолвочное». «Ни за что его не сниму». Тут же проявились во мне меркантильные нотки. Яр рассмеялся и притянул меня к себе. «Придется, когда-нибудь у нас будет сын, которому придется отдать кольцо». «А если дочь?» «Только если вторая или третья. Благодаря драконьей магии чаще всего первым рождается мальчик», — откликнулся Яр. «Как вы еще не выродились такой магией?» — изумилась я. «Вот рождалось бы в семьях по одному ребенку и все мальчики». Яр громко рассмеялся, представив это, покачал головой. «На самом деле, в чем-то ты права. Мужчин-драконов действительно больше, чем девушек. Примерно 2 к 1. Поэтому драконец мы очень бережем. Но радость в том, что мы абсолютно совместимы со всеми расами». «На вашу радость!» — проворчала я и опрокинула мужа на подушке, нависнув сверху. Яр заговорчески улыбнулся и застыл. Он собирался что-то сказать, но его глаза будто остекленели. Я нахмурилась, глядя на него и ожидая объяснений. Я уже видела такое, когда он ментально общался с отцом. Видимо, и сейчас поступили новости из дворца. «Король Хандербуга прибыл в Эннибург», — сообщил Яр, моргнув. «Был в академии и закономерно не нашел тебя. Лишь полуразрушенное здание на реконструкции. Трей тоже сейчас во дворце, после того, как всех студентов отпустили на внеплановые недельные каникулы. И он не смог ответить его величеству Вильгельму, где ты. И теперь...» «Теперь его величество Вильгельм выдвигает обвинение?» «Еще нет, но близок к этому», — помрачнел муж. «Нам пора возвращаться во дворец, Джесселин. Нас ждет там не только король Хандербуга, но и герцогская чета Эндервуд». Я вздохнула. Не успела порадоваться, что с политической точки зрения все наладилось. Теперь я официальная невеста наследника Авероса, и Романский не имеет ко мне никакого отношения. «Как на тебе!» А ведь еще пару дней назад герцогине приходилось оправдываться перед королем Хандербуга за всю клевету. Получалось, что она зря наговаривала на Данияра и его семью. Где-то убыла, а где-то прибыла. Но теперь опять все сложилось не лучшим образом. Ведь я уже не просто невеста, а жена романского наследника по драконьим традициям. Но по человеческим всего лишь невеста. И теперь король Хандербуга будет выторговывать условия, ставя Романию не в самое выгодное положение. Впрочем, зато... мне удастся поговорить с герцогиней о ее связи с некромантом, раз она будет ждать во дворце. Надеюсь, ей не придет в голову подменить меня на сестру. Только мне следует одеться. Яр окинул меня взглядом, сглотнул и отправился за моей одеждой порталом. Я поднялась с кровати и, обернувшись простыней, подошла к окну. Там за окном высились горные вершины. Скалы, словно поглощающие свет перемежающиеся поля разных оттенков зелени, и река, с этого расстояния кажущаяся тонким ручейком. «Мы справимся», — прошептала я и сглотнула. «Приняла бы я другое решение, если бы знала, что меня заменит сестра. Я не знала, мы с ней не были слишком близки. Но, как прежде смерти, я ей не желала. Мне жаль Аяну и то, что с ней сотворил Фарас, ужасно. Но все это осталось в прошлом. Трагедия потянула за собой другую трагедию и в итоге привела в эту точку здесь и сейчас. Кто разорвет этот круг мести и ненависти? Сестру надо найти». Вновь сама себе напомнила я. «Если ее первой найдет хранительница...» «Она не заберет ее душу», — подсказал Яр, успевший вернуться. «Для того, чтобы откликнуться на силу хранительницы, нужно испытывать душевную боль. Невыносимую, удушающую. Твоя сестра на такое не способна». «Точно. Яр ведь учился с ней в одной академии, хотя они не пересекались. Но собранной о ней информации достаточно для того, чтобы сложить свое мнение». Вернулся он быстро, да еще и высушил одежду, поэтому порталом я переходила в надлежащем виде. К счастью, в уже знакомой спальне, выделенной мне во дворце, ждала только королева Романия. Она поднялась с софы и окинула нас обеспокоенным взглядом. «Где вы были? Мы все с ума сходим, вы...» Королева осеклась, ее глаза блеснули, словно она переходила на магическое зрение, а затем отшатнулась и села на диван. Даже не так, рухнула. Яр тут же оказался подле матери. Ее величество переводило неверящий взгляд сына на меня и обратно. «Вот так ты решил избавиться от проблемы с контролем магии», — уточнила она. «Ага, значит, проблемы с контролем все-таки были». Я укоризненно посмотрела на Яра, и он развел руками. «Верно». Не стал отрицать Яр и взглянул на мать, взяв ту за руку. «Не волнуйся обо мне. Я сделал то, что посчитал нужным. Ты учила меня принимать решения и брать ответственность, не страшиться опасности». Я всего лишь поступаю согласно твоему воспитанию. «Ваше Величество, я опустилась рядом с Яром. Мне жаль, что мы заставляем вас волноваться, но мы не могли поступить иначе. Точнее, я хотела...» Прикусив губу, бросила короткий взгляд на уже мужа, но Яр доказал мне, что страх не лучший мотиватор для решений. «Понимаю», — кивнула она и поджала обескровленные губы. «Но принять это сложно». Мы молчали, правильные и нужные слова не находились. Наконец, Ее Величество поднялась. Мы последовали ее примеру. «Я предупрежу отца. Потом приходите в лазурную столовую к 11. Там будут ждать король Хандербуга и твои родители, Джесселин». Я сделала книксон. Королева покинула комнату, оставив нас с Яром вдвоем. «Буря миновала?» «Буря ждала бы нас от отца, но его матушка взяла на себя». Хмыкнул Яр и, притянув меня, коснулся губами моего виска. «Видишь, все не настолько страшно». «Я всего лишь подвергаю жизнь их сына опасности», — пробурчала я. «Если так подумать, то как раз опасность почти рассеялась», — задумчиво произнес Яр. Я уставилась на него непонимающим взглядом. «Смотри, некроманту теперь нужна твоя сестра. Именно ее он использует для ритуала, а ты останешься свободна. Если душу твоей сестры все-таки заберут, то даже если проклятие не развеется, ты в любом случае станешь единственной в своем роду». Звучит ужасно, но это так. Впрочем, я не стала говорить об угрозах некроманта в отношении меня. Он будет мстить за то, что я испортила его планы. Однако даже в словах Яры я нашла то, что мне никак не могло понравиться. Я не желаю смерти сестре. Она не была к тебе столь милосердна. Своим решением связать с тобой судьбу я вернула ей долг. Точнее, вновь передала эстафетную палочку. Откликнулась и вздохнула. Но я надеюсь, что нам удастся решить этот вопрос иначе. Ты слишком добра. С неудовольствием заметил Яр и зарылся лицом в мои волосы. Знаешь, последние дни сильно меня изменили. Раньше я чего-то думал, что мир вращается вокруг меня, словно это я каждый день поднимаю солнце и заставляю его опускаться. Но эту неделю я видел тебя рядом с Треем. Ты смеялась, радовалась, веселилась. Ты продолжала жить. Продолжала, кивала я. Но ведь в этом и суть. Жить при любых обстоятельствах, даже если твое сердце обливается кровью от того, что хочет биться сильнее в присутствии другого. В твоем присутствии. Именно. Тихо произнес Яр, но в его фразе больше не было той надменности, что раньше. «Ты со мной не потому, что я такой незаменимый, не потому, что я лучше кого-то или единственный, с кем ты можешь быть счастлива. Ты со мной, потому что это твой выбор и твое желание, не мое. Ничего бы то ни было еще, а твое. Мир не крутился вокруг меня, но сейчас мой мир крутится вокруг тебя, Джесселин». «Как и мой вокруг тебя, Данияр. Но это по-прежнему огромный мир вокруг нас, которым можно и нужно любоваться. У каждого человека свой центр и своя опора». Принц слегка улыбался. «Ты учишь меня жизни, хотя и младше». «Всего на 3 года». Я стрельнула в него насмешливым взглядом. «На 3,5, если быть точным». Ворчливо протянул наследник и улыбнулся. «Спасибо, Джесселин. Спасибо, что показываешь, насколько важны краски в этой жизни». Часы пробили 10, в комнату зашла уже знакомая служанка, чтобы помочь мне одеться. Это заняло немного времени, и у меня осталось даже пару минут, чтобы проведать тетушку Агнес. К сожалению, мастеру Айлоку так и не удалось вернуть ей память после встречи с некромантом. Это еще одна причина, по которой я злилась на него. Он тронул 2 дорогих мне людей. Да, я признавала благородство его помыслов в отношении собственной дочери, но какой ценой он добивается своего? Когда мы возвращались из целительского крыла, я почувствовала прикосновение к своей руке, резко вскинула ее, заметив крадущегося Стеги. Улыбнувшись, подхватила саламандренка. «Ну как ты, проказник? Вижу, что тебя впустили во дворец после всего произошедшего на балу». Стеги сначала радостно закивала, потом замер. Я негромко рассмеялась, погладив Стеги пузико, и заметила стоящего на лестнице Трея. Принц Авероса смотрел не на нас, а куда-то вдаль. Витражное окно, выходящее на балкон. Но я не сомневалась, нас он уже успел заприметить до этого. Я почувствовала легкий укол совести. Яр переплел наши пальцы и уверенно потянул меня к его высочеству Янару. Трей все-таки окинул нас взором, особое внимание уделив нашим рукам, и поморщился. «Вы закрепили связь, не так ли?» — спросил он, однако смотрел при этом в окно. «Да», — откликнулся Яр и неожиданно слегка склонил голову. «Я обязан поблагодарить тебя за оказанную помощь. Я буду рад вернуть долг, как только тебе понадобится». «Не для тебя старался», — ощетинился Трей и посмотрел на романца в упор. «Что вообще за идиотский способ возвращать одну из семейных реликвий порталом без курьера?» «Извини, мы торопились». Не собирался смущаться Яр, а у меня вспыхнули щеки. Именно по моей реакции Трей понял, куда именно мы торопились, и лишь плотнее сжал зубы. А потом я заметила в его руках подшитую книгу. Она выглядела как альбом, но я сразу узнала ее. Рукопись Бажены. «Твоя настойчивая соседка просила передать. Говорит, первый том завершен, и она жаждет услышать твое мнение», — хмыкнул Трей. Я приняла альбом, прижав к себе. «Все в Академии до сих пор считают, что ты моя невеста». «Трей, я...» «Не нужно», — отмахнулся парень. Забрал стеги из моих рук и бросил через плечо. «Счастливой семейной жизни!» «Трей!» — окликнула я его, и Яр придержал меня за руку, опасаясь, что я побегу следом. «Трей, спасибо! Ты настоящий друг!» Но принц Авероса, не оборачиваясь, лишь помахал мне рукой, словно принимая благодарность. «Я не должна чувствовать вину. Я сразу обозначила Трею границы наших взаимоотношений и никогда не скрывала своих чувств к романскому наследнику. Но почему тогда мне горько?» «Перебесится», — бросил Яр и опустил взгляд на книгу. «Фиолетовая роза наследного принца», — гласило название. Я смутилась и открыла первую страницу, едва не поперхнувшись воздухом. Там были я и Яр, точнее, Джесселин и Дариан в лесу, и рядом с ними застыл кролик. Цвет был не разобрать, картинки черно-белые, но сам факт. «Она точно прорицательница», — пробормотал Яр. «Да», — согласилась я, — «она ведь однажды предсказала кинжал, который ослабил Талрема». Яр нахмурился, но так ничего и не сказал. Книгу заносить в покое не стали, я забрала ее с собой, отдав одному из лакеев при входе в лазурную столовую. Но вскоре мне уже было не до нее, меня вонзили сразу несколько заинтересованных, сосредоточенных взглядов. Я сглотнула. Кажется, первый мой урок международной политики начинается здесь и сейчас. Столовая встретила нас мягким золотистым светом, пробивающимся сквозь высокие стрельчатые окна. Круглый деревянный стол, покрытый льняной скатертью с вышитыми серебряными узорами, ломился от яств. В воздухе витал аромат свежеиспеченных булочек, меда и лесных ягод. Но самым роскошным был потолок. Мозаичным панно, составленным из лазурных камней разного цвета, можно было любоваться бесконечно. Но, увы, у меня на это не было времени. Я прошла вперед и присела в реверансе сначала перед королем Хандербуга, а затем перед его величеством Максимилианом. Если последний просто кивнул мне, пусть и настороженно, то первый так просто отпускать меня не собирался. Он широко улыбнулся и протянул мне руку. Пришлось вкладывать в нее свою ладонь и принимать долгий, неположенный по этикету поцелуй. «Очарован», — сделал комплимент его величества. «Вы еще прекраснее, чем рассказывали ваши родители. Родители склонны преувеличивать, но в вашем случае они поскромничали». «О да, еще бы матушка принялась расписывать мою красоту. Да белый свет сошел бы со своей орбиты». Я бросила осторожный взгляд на своего дракона. Яру явно не нравились притязания короля, но сейчас тот вел себя в рамках дозволенного, особенно учитывая, что именно он мой сюзерен. По крайней мере, официально. Ведь о моем браке еще никому не известно. Да и как объявить, если никто не знает о существовании драконов? А мы женаты именно по драконьим традициям. По традициям людей мы никто друг другу. У нас не было брачного ритуала в храме, а значит, и брак по людским меркам недействителен. «Вы слишком добры ко мне, Ваше Величество», — откликнулась достаточно сухо и опустила голову. «Вижу, скромность вы унаследовали от родителей», — продолжал сыпать комплиментами мужчина. «Прошу вас, присаживайтесь, не будем заставлять гостеприимных хозяев ждать». «Благодарю, мой король». Лакей отодвинул стул, и я смогла присоединиться к остальным, сев между Яром и матерью. Леди Эндервуд смотрела на меня со смесью злости и торжества. Мол, ты думала, так легко отделаешься? О, она поистине радовалась, что устроила мне проблемы. Его Величество Максимилиан подал знак к началу трапезы. Пока лакеи споро открывали блюда, я смогла украдкой оценить Его Величество Вильгельма. За 40, но подтянутый, с широкими плечами и мощной шеей. Черные волосы коротко подстрижены, а справа над ухом виднелся глубокий шрам. Насколько я знала, он получен во время покушения лет 20 назад, незадолго до того, как Его Величество женился. В браке у него родилась только одна дочь. Жена скоропостижно покинула этот мир, оставив Его Величество вдовцом. Он больше так и не женился. Вздохнув, я отвлеклась на еду. Овсяную кашу с ягодами и оладушки с медом. На выбор еще предлагался омлет или вареные яйца с тостами, но я была настолько взволнована, что остановилась на сладкой пище. Что, кстати, для меня было несвойственно. Лишь с удовольствием, макая оладушки в мед, я задумалась, что это первый раз, когда я ем что-то настолько сладкое. Дело ведь в сестре. Эрлин — ужасная сладкоежка, и я всегда избегала сходства с ней, потому полностью отказывалась от сладкого. А теперь? Теперь мне абсолютно плевать. Неважно, какие вкусы у Эрлин, у меня есть свои собственные. Наконец-то я стала чувствовать себя самой собой, не отождествляя себя ни с кем, особенно сестрой-близняшкой. «Полагаю, Ваше Величество, нам с вами и его светлостью стоит обсудить брачный договор». Взял слово Его Величество Максимилиан, и мое сердце пропустило удар. Мы с Яром переглянулись. А вот Вильгельм нахмурился, как-то нехорошо усмехнулся и уточнил. «О каком брачном договоре речь? Вы ведь не собираетесь просить руки леди Эрлин Эндервуд для своего сына, Ваше Величество?» «Именно это я и собирался сделать. Неожиданно», — произнес Вильгельм, хотя удивление не сквозило в его взгляде. «Я был уверен, что придется настаивать на расторжении помолвки его высочества Янара Вантегросса и леди Эрлин Эндервуд, но не рассчитывал, что придется отбивать свои суженые еще из ваших рук». Не показалось ли он хотел сказать «лап»? «Подождите, он сказал свою суженую? Он ведь не обо мне, правда?»